Глава 6. Уилл — властелин мира. В Лондоне снова свирепствует чума. На 2 года двери театров и таверн закрываются на замок, приспускаются флаги. Актеры уезжают на гастроли, сбегая подальше от столичных миазмов. Сакерсон тоже остался без работы, но он рад, что больше не нужно отбиваться от мастифов. А вот Маунт-Джой, который сдает мне комнату, ходит мрачнее тучи. «Это конец, мистер Шекспир», — вздыхает он, качая головой. «Он многое повидал в жизни». «И это тоже пройдет», — отвечаю я. «Конечно, это не конец, но чума сильно бьет по театру. Коллективы распускаются, лучшие актеры переходят в труппу слуги лорда-адмирала, который играет в Розе, к югу от Темзы, или примыкают к слугам лорда-камергера. Теперь это и моя труппа. Наш театр называется просто «Театр» и находится в Шордиче, на северном берегу Темзы. Владеем театром мы, актеры. Прибыль мы тоже делим между собой и сами же платим ученикам. Наши главные конкуренты, слуги лорда-адмирала, не дают нам расслабляться. У них есть Нед Аллен, зато у нас Ричард Бербидж. Нам с ним очень повезло. Он гораздо более тонкий актер, чем Нед. К тому же настоящий художник по гриму. Никто не умеет так искусно пользоваться красками и кистью, как Ричард. Это он гримирует юношей, исполняющих женские роли. Но главное, Бербидж наделен невероятным даром перевоплощения, так что спектакли, в которых у него главная роль, всегда проходят с аншлагами. Тяжелые времена наступают, когда истекает срок аренды земли, на которой построено здание нашего театра. За продление договора хозяин участка заломил такую цену, что мы только ахнули. Нам это не по карману. Все в отчаянии. Но тут Ричарду пришла в голову блестящая идея. Это рискованно, но смелости нам не занимать. 28 декабря 1598 года. На дворе ночь, улицы засыпает снегом. Зима выдалась такая холодная, что даже Темзу сковала льдом. Захватив фонари, мы встречаемся в Шордиче. Мы вооружены мечами, кинжалами и топорами. Конечно, это просто реквизит, но вид у нас устрашающий. Оставляем 2 человек караулить. Они предупредят, если кто-то покажется на улице. А сами, вместе с 10 рабочих, начинаем разбирать здание театра балку за балкой. С первыми лучами солнца загружаем балки на телеги и перевозим через реку на другой берег. Мы уже присмотрели себе участок в Саут-Уарке, неподалеку от театра «Роза». Когда хозяин земли узнает о нашей авантюре, он в ярости грозит отправить всех в Тауэр, главную лондонскую тюрьму. Но уже поздно. Театр уплыл прямо у него из-под носа. Всю весну идет стройка. Рабочие трудятся с утра до поздней ночи. Это будет лучший лондонский театр. Столица такого еще не видела. И вот на башне над зданием впервые поднимается наш флаг. На нем нарисован древнеримский бог Геркулес, удерживающий на плечах земной шар. На картинке он напоминает глобус. Мы так и назвали свой театр. Глобус. Наш девиз — весь мир — театр. На сцене глобуса мы впервые ставим трагедию «Гамлет», мой шедевр. Последнее приготовление перед спектаклем. Ричард Бербидж облачен во все черное. Так одевается Маунт-Джой, мой хозяин. он кропотливо гримирует юношу, исполняющего роль Офелии. В артистической уборной не протолкнуться. Я гримируюсь вместе со всеми, готовлюсь сыграть призрака. В волосах у меня уже пробивается седина, поэтому можно не усердствовать с гримом, пытаясь изобразить лысину или бороду с проседью. Зазывно играют трубы. Полощется на высокой башне флаг. Спектакль начинается. На улице ясный день, залитый теплым осенним солнцем. Но первая сцена трагедии переносит зрителей на север, в морозную зимнюю ночь. Караульным на сторожевой башне является призрак отца Гамлета. Стоя на сцене, я, автор пьесы, не издаю ни звука. Актер за кулисами изображает крик петуха, и призрак исчезает. На подмостке выходит королевская чета со свитой. Трубы приветствуют датского короля Клавдия. От зрителей не ускользает печальный вид принца Гамлета. Он одет в черное. Это и траур по отцу, и возмущение тем, что творится в королевстве. Его мать вышла замуж за Клавдия, дядю Гамлета, брата покойного короля. Сцена на балконе. Ночной мороз пробирает до костей. Мое третье появление в облике призрака. Я подаю знак Гамлету следовать за мной. Суфлер все время наготове. Меня иногда подводит память, хотя я и произношу слова, которые сам же написал. Я открываю принцу тайну своей ужасной кончины. Однажды днем, пока я спал в саду, ко мне подошел мой брат Клавдий, достал пузырек с соком белины, маленького бледно-желтого цветка, и влил мне в ухо ядовитый настой. Кровь свернулась у меня в жилах, я расставался с жизнью в страшных муках. И теперь прошу Гамлета отомстить за это злодеяние. Тем временем занимается рассвет, и я исчезаю. В финале трагедии Гамлету удается отомстить подлому Клавдию, но сам принц тоже испускает дух, пронзенный отравленным клинком. В театре повисает тишина, а затем взрыв аплодисментов. Зрители хлопают, как сумасшедшие. Кажется, что, не выдержав затянувшихся оваций, небеса обрушатся на землю. Призрак снова выходит на сцену и вместе с остальными актерами начинает отплясывать джигу. Все происходит точно так же, как после самого первого представления, которое я увидел в 5 лет. «Глобус» дает спектакли один успешнее другого. И через полгода нашему главному конкуренту, театру «Роза», ничего не остается, кроме как переехать в другое место, на северный берег Темзы. Часть этого удивительного театра принадлежит мне. Я Уилл, владелец «Глобуса», властелин мира.